храм Мадн-Мохана, потому что по строгим правилам Витхи нельзя поклоняться божествам в храме, который был когда-то осквернен. Должно пройти 400 или 500 лет, прежде чем можно возобновить пуджу в оскверненном храме. Поэтому какое-то время спустя во Вриндаване воздвигли новый храм Мадн-Мохана, и там установили Пратибу. Божество не отличное от изначального Мадн-Мохана. Сам Мадн-Мохан в 1670 году уехал в Джайпур и из Джайпури переехал в Кароли. Но божество не отличное от самого Мадн-Мохана, находится там. И там до сих пор ему предлагают эти шарики. Вацала Прабху мне сказал, что если вы хотите, можете прийти как-нибудь сюда в этот храм и попросить особый просад. Пресные шарики из муки с пылью Вриндавана, на воде Ямуны замешанные, пожаренные на углях. Лепешечки, да. Эти лепешечки там до сих пор дают, и предлагая сначала Мадн-Мохану, их потом несут в Самадхи, Санатны Госвами, и предлагают Санатны Госвами. И следующим пунктом нашего назначения будет Самадхи, Санатны Госвами. Это строение старое, каменное, которое вы видите, тут этот древний храм Сурья-Дева. Я расскажу немножко о нем. Этот храм, по преданию, сама Шримати Радхарани приходила сюда, чтобы в этом храме поклоняться Сурья-Деву, Богу Солнца. Я в Санатны Госвами расскажу больше об этом. Это место во времена Кришны было садом. И Шримати Радхарани приходила сюда, в это место, и рвала здесь красные цветы. Может быть, вы видели эти красные цветы, гибискусы, которые использовались для поклонения Сурья-Деву. И собирая эти цветы, она входила в близлежащий храм Сурья-Девы и поклонялась ему, чтобы Сурья-Дев помог ей встретиться с Кришной. Так что это особое место, сад Шримати Радхарани для поклонения Сурья-Девы, где Сурья-Дев помогает встретиться с Кришной.